Потом было долгое плавание, трижды вставали у каких-то островков для ремонта, с частыми поломками была проблема, а там уже и произошла наша встреча. Так что встретили нас реально чуть ли не как спасителей. Вон, казаки со счастливыми улыбками прибирались к нам на крейсер. Жигарев, а он, кстати, казачий чин имел взводного урядника, со своими подчиненными перешел под руку Елисеева, войдя в сотню в качестве дополнительного взвода. На месте стоянки Мариуполя мы задержались почти на сутки, что было в принципе не так и много. К счастью, на американце нашлись нужные запчасти, именно их отсутствие и заставляло капитана Лажина так часто ложиться в дрейф для ремонта. В Америке нужные детали они приобрести не успели, война началась. Часто приходилось глушить вообще все котлы. А тут, получив нужные запчасти и целую команду механиков, за сутки основная неисправность была удалена, и судно встало на ход. Однако я все равно не собирался его оставлять, так что Мариуполь отправится куда шло, к Порт-Артуру. Тем более я дал Лажину карты подходов к Порт-Артуру как с нашими, так и японскими минными полями, чтобы тот не налетел на него, а там, на подступах его встретит. Пусть идет ночью, и недалеко от берега. Служба дальнего обнаружения благодаря Макарову в Порт-Артуре сейчас работает как надо, так что действительно встретят и сопроводят. Ну а путь у берега обезопасит судно от возможной встречи с японскими миноносцами. Они там редко ходят. После ремонта Лажин направил свое судно в сторону корейских берегов. Кстати, его угольные ямы были пополнены благодаря нам, а то действительно остался только резерв, так можно и не дойти. Правда, пополнили не так и много, просто запас увеличили, чтобы точно дошел, если избежит встречи с японцами, конечно. Естественно, стоило бы его сопроводить, но у меня столько планов и столько ребят, просто жаждущих, чтобы им дали повоевать. Так что я займусь своей привычной и, надо сказать, уже любимой работой, диверсиями на коммуникациях японцев. В общем, буду ставить им палки в колеса. Между прочим, в своем рапорте, что я отправил через консульство Шанхая на имя Макарова, указал, что если еще раз встречу конвой из англичан, идущих с контрабандами в сторону Японии, буду их топить. Даже если будет сопровождение, и его потоплю. Оборзели совсем. Сам Лажин, когда мы в последний раз разговаривали, был устроен прощальный вечер в салоне отрока, выразил свое недовольство мне. По его мнению, мы его ограбили. Ну, не ожидал он, что столько моряков согласится отправиться с нами. Из пяти офицеров, что находились на борту, со мной пошло четверо, включая старшего механика. Тот смог уйти. Мол, машины до Порт-Артура выдержат, а там можно найти другого механика, тем более помощник им был подготовлен, тот проследит за механизмами до самого пункта назначения. Причем все новички имели новенькую форму прапорщиков по адмиралтейству и щеголяли в ней. Мои офицеры тут же встали в стойку и выяснили, что на борту Мариуполя имеется в пассажирах самый настоящий портной. Он следовал в Порт-Артур, причем не один, нет, не с семьей, а с швейной машинкой и многочисленными рулонами ткани. Так как часть моих офицеров, из тех, что были в плену, изрядно поизносились и не имели смены, да и три штурмана из Шанхая тоже формы не имели, то смогли как-то уговорить портного перебраться на один из наших кораблей. Тот выбрал угольщик. Там ему комфортабельную каюту предоставили. В общем, деньги у команды были, я трофей распределил, так что портному сразу заказали несколько комплектов формы, и тот, сняв мерки, начал шить. Что-то я отвлекся. Капитан Лажин действительно был недоволен. У него числилось в команде 53 моряка при 5 офицерах, он был шестым. Четверо ушли ко мне, на борту остался сам капитан и его давний друг старший штурман, тоже пожилой, усатый как таракан мужчина. Ко мне ушла вся молодежь, к тому же из команды перешло к нам 30 матросов. Фактически, чтобы перегнать судно к пункту назначения, придется оставшимся приложить немало сил, но в это было возможно. Мы все это понимали, однако люди мне действительно были нужны, и я не мог не принять их. В общем, как стемнело, Мариуполь двинул в сторону Кореи, а мы как раз в сторону Японии, счастливо миновав боевую английскую группу из одного броненосца и нескольких крейсеров. Это они нас искали. Приказ с английского адмирала был достаточно жесток: найти русского пирата и покарать за нападение на английские мирные торговые суда. Головизнину теперь не требовалось постоянно находиться в рубке, теперь у него были вахтенные офицеры, поэтому, проверив, что курс проложен правильно, его пропары прокладывали, он спустился ко мне в каюту. «Войдите», — ответил я на стук в дверь. «Разрешите». Проник тот ко мне в каюту, после разрешающего кивка. «Хотелось бы уточнить о ближайших ваших планах». «Разочарую, лейтенант, план есть. Если надеешься, что будет морское сражение, то зря. Первой у нас будет сухопутная операция, тут вся надежда на казаков. Что-то серьезнее», — насторожился тот, внимательно меня слушая. «Еще бы. Японцы катают бронесталь для своих кораблей, а присадки для этой брони получают в одной шахте, надо сказать, единственной на острове. Она находится не так и далеко от берега, в 20 километрах. Задача казаков — незаметно добраться до шахты, ночью пойдут, уничтожить охрану, а она там есть, и, заминировав шахту, взорваться ее. Необходимого металла у японцев запасено не так и много, да и он уходит со свистом, так что потеря шахты сразу поставит их в тяжелое положение. Придется договариваться о внешних поставках, пока восстанавливают шахты, а это все время, такое нужнее нам время. Серьезное дело», — невольно присвистнул тот. «И нужное. Это так. Ладно, ко мне сейчас Елисеев с офицерами подойдет, буду вводить их в курс дела, все же у них меньше суток для подготовки. Высаживать будем завтра поздним вечером. Высадка на тебе, тоже готовься. Координаты высадки чуть позже сообщу». «Ясно. Разрешите идти?» «Идите». Не успел уйти командир крейсера, как раздался стук в дверь, казаки пришли, так что, впустив их, сразу стал вводить их в курс дела, сообщив, что иду с ними. Кроме меня специалистов по Японии больше не было. Когда постановка задачи была закончена, я не мог не похвастаться перед специалистами своей коллекции японских мечей, а те реально были ценителями, так что изучали мои мечи со всей тщательностью и даже восхищением. Были там старые и ценные экспонаты. Сотник даже предложил провести спарринг со мной, выяснив, что я каждый день провожу тренировку, чтобы не потерять форму. С казаками я уже тренировался, вполне неплохой уровень владения шашкой, однако сразиться в учебном бою с офицером тоже был не прочь. Оказалось, Елисеев тоже увлекается коллекционированием холодного оружия. Сам он свою коллекцию продемонстрировать не мог, осталась дома в родной станице, но как эксперт выступал достаточно грамотно, несмотря на то, что в России японское оружие и культура были слабо изучены. По японскому он действительно не был особым знатоком, хотя с его слов пара катан в коллекции у него имеется, но пояснить многие моменты другим офицерам мог. Именно он, узрев у меня очень древнюю вакидзаси, не мог ее просто выпустить из рук, буквально возжелав, тут же став предлагать что-то на обмен из своей коллекции. «Ага, сейчас. Это был подарок, мне его подарил старый мастер меча, с которым я общался, проживая в Токио. Подарок тем и ценен, что был памятным». Подъясаул очень расстроился, но я успокоил его: японцев, что носит при себе семейные реликвии, хватает, глядишь, и повезет в предстоящей боевой операции, отчего тот воспрял духом. Закончив хвастаться своими приобретениями, я отправил казаков отдыхать и готовиться к будущей высадке. Им еще предстоит изучить английские винтовки, на которые должны перевооружиться, к ним патронов было много, и 3 пулемета, которые я планировал взять с собой. Нам пришлось следующий световой день держаться подальше от японских берегов, лишь провожая дымы транспортных и грузовых судов на горизонте огорченными взглядами. Столько целей и уходит. Перед операцией так светиться не стоило, это уже потом можно тут поработать. Судя по совершенно спокойному и беспечному движению, о прошлых наших рейдах успели подзабыть. Лично я тут не работал, а вот Эссен да, повеселился. Что ж, восстановим статус-кво, но главное с шахтой разобраться, я на нее давно нацелился, да все руки надоходили. Место высадки нами уже было присмотрено, так что как начало темнеть, мы двинули к берегу и подошли к нему уже когда окончательно стемнело, практически в полночь. Сам я был в своей привычной и уже разношенной форме японского флотского офицера, так что, спускаясь по трапу в шлюпку, его придерживали 2 моряков, чтобы не мотало, что-то волнение поднялось, мне это не нравилось, придерживал длинную саблю. Однако ничего, на 8 шлюпках, тут и с американца плавсредства были задействованы, работая веслами, двинули к берегу. Название угольщику я не давал, просто его так привыкли называть американцем, что это стало названием, вот я и решил оставить все как есть. Гаранин даже приказал боцману сменить название на судне, закрасив старое на борту. Так вот, задействовали также дополнительные лодки, чтобы одним заходом высадить всю ораву казаков, включая десяток моряков и минного офицера. Они отвечали за взрывчатку и несколько снарядов, что мы взяли с собой, так как этой самой взрывчатки было маловато. Вот и усилим подрыв снарядами. Носилки, чтобы ее переносить, часть боезапасов, и главное пулеметы, расчеты тоже были из моряков, были сделаны заранее, так что разгрузившись, а высадка прошла на удивление нормально, бухта тихая и никто не замочился, мы проверили амуницию и, высылав вперед легконогих разведчиков, двинули следом. Пока все прошло нормально. Лодки сейчас возвращаются обратно, оба корабля отойдут от берега как можно дальше, то есть за пределы видимости и станут нас ожидать. Сигнала на возвращение не было, я назначил время нашей встречи, к нему крейсер и должен вернуться к берегу. Причем не сюда, место встречи было назначено совершенно другое, там уже таиться нам не потребуется. Шли мы спокойно, дорога, на которую нас вскоре вывели разведчики, была совершенно пустынна. Ветер крепчал, похоже, я был прав, наступала непогода, которая нам вполне могла помешать, что совершенно не хотелось бы. Вот в таких размышлениях и я шел, когда вернулись радостные разведчики. Чуть дальше ими была обнаружена корчма, как они ее назвали на свой лад. Но это действительно оказался не такой и большой постоялый двор, причем отнюдь не пустой. Самое главное, там были лошади и даже повозки. Так что полусотня под руководством сотника Евстигнеева, окружив корчму, тихо вскрыв ворота, стала проникать внутрь. Без шума, конечно, не обошлось. Когда казаки ворвались внутрь здания, даже раздалось несколько выстрелов. К счастью, с нашей стороны обошлось без убитых, но это позволило нам добыть транспорт. Пока груз, что мы несли на плечах и на носилках, укладывались на повозки и запрягались лошади, четырех конных казака сразу же поскакали разведывать дорогу. Я допрашивал хозяина постоялого двора и некоторых их постояльцев. Мимо, никого с шахт тут не было. Нет, сам хозяин не раз принимал постояльцев, что работали на шахтах, но ничего конкретного, что нам было нужно, не знал. Придется искать другие источники информации. На постоялом дворе мы оставили тройку казаков. Они под утром должны были на одноконной пролетке догнать нас, а пока пусть присмотрит за всеми пленными. Кстати, убитых действительно не было ни с той стороны, ни с нашей. Раненые имелись, один казак получил рану в ногу, наживую. Пехотный офицер из пленных лежа полоснул ножом. Вот у японцев было их с десяток, в основном штыковых, несмотря на то, что английские винтовки парнями были плохо изучены, работали они с ними вполне уверенно. Кстати, Елисеев привязал к седлу коня, который ему выделили, сразу три катаны и одну выкидзаси, не считая ножей. То есть, судя по его действиям, он серьезно собирался меня переплюнуть, набрав большую коллекцию японских мечей. Другие офицеры в принципе были обделены похожими трофеями. Кроме как личным оружием взятых в плен офицеров, их тут аж шестеро оказалось, особо ничего больше не было. Кто-то скажет, что неправильно, бесчестно лишать офицеров их родового оружия, но тут была причина так поступить. У одного капитана, артиллериста, похоже, ветерана, что заканчивал лечение в госпитале, явно собираясь возвращаться в Корею, оказалась казацкая шашка. Причем именная. Обнаружив ее, казаки этого капитана чуть не порвали, отметили знатно. Оказалось, этот казак им был известен, отчаянный рубака. Вот и лишили в отместку японцев всех мечей за это дело. Только одна катана досталась сотнику. Елисеев ее осмотрел и, скривившись, отдал своим офицерам, новодел, причем не очень хорошего качества. Кстати, ту шашку он себе забрал, планировал позже родственникам бывшего хозяина отправить. Дальше мы уже двигались ускоренным маршем и к 2 часам ночи прибыли на место. Разведчики, отправленные нами вперед, уже частично облазили подходы к шахте и выявили огневые точки. Пулеметов и тем более пушек тут не было, так что, оставив наши средства передвижения недалече, сотня сделал марш-бросок к позициям, что уже начали готовить разведчики и стали разворачивать пулеметы. Небольшие группы казаков, пользуясь полной темнотой, фактически на ощупь двинули к казармам рабочих и охраны, остановившись у ограды. Не совсем понятно, что где было, где шахтеры жили, а где охрана. Только с отдельным домиком было понятно, Наверняка там офицеры проживали и начальник шахты. Для вышек уже были выделены лучшие стрелки. Там часовые маячили, как разведчики доложили. Источники света на территории лагеря были, несколько фонарей, да еще масляных. Как только все было готово, я тихим шепотом приказал лежавшему рядом бородатому казаку, выделенному мне Елисеевым посыльному: «Ахмед, поджигай», — прохрипел тот в сторону двух матросов, стоявших метрах в десяти от нас. Там чиркнули кремнем, поджигая труд, и загорелся Бикфордов шнур, до того как часовые подняли тревогу, а они заметили в стороне несколько огоньков. В небо шипя стали подниматься две яркие осветительные ракеты, взятые нами из корабельных запасов отрока. Стало практически светло, как днем, но это ненадолго, поэтому моряки готовили следующие ракеты. Рядом стоял целый ящик с ними. Сам я лежал за одним из максимов, установленных на пехотном станке. Будучи самым опытным и повоевавшим пулеметчиком из всех, кто с нами был, было естественно, что я возьмусь за рукоятки пулемета. Дальше я операцией не командовал, мое только отдача сигнала к началу, дальше поддержка казаков. Поэтому когда ракеты взлетели, щуря глаза, они еще не привыкли к свету, не адаптировались, я чуть опустил ствол, мы находились на вершине холма, а казармы чуть в низине и, дав короткую пробную очередь на уровне живота стоявшего в казарме человека, стал короткими очередями дырявить ближайшие строения. Они дощатые были, пули пробивали без проблем. Там наверняка сейчас паника, так что мои пули жертвы все равно найдут. Подготовились мы знатно. Второй пулемет работал по второй казарме, а третий находился в резерве, на случай внештатной ситуации. Она наступила, как раз когда сигнальщики пустили в небо третью пару ракет. Из второй казармы выхлестнулась полуодетая толпа японских солдат. У меня оставаясь патронов 10 в ленте, так что я выпустил их по толпе и стал перезаряжаться. Второй расчет как раз с этим занимался. А вот третий наоборот радостно застрочил, выбивая у японцев целые бреши. Да и казаки, что подобрались к ограде и там залегли, зачастили выстрелами, выбивая солдат охраны. По моим прикидкам, их тут было около роты. Серьезная охрана. Да и сведения у меня оказались несколько устаревшими. Все же, как позже выяснилось, у роты было два пулемета, только вот задействовать их японцы не успели, и те попали в наши трофеи. Как оказалось, я поливал огнем казарму рабочих, так что сразу, как это выяснилось, прекратил по ней огонь. После перезарядки я огня не открывал, уже не требовалось любое шевеление, кроме площади у казармы, где стонали и кричали раненые, стихло, вперед двинули казаки. Хорошо двинули, прикрывая друг друга, поглядывая по сторонам. Ракеты еще были, так что они видели, что делать. В казарме охраны пришлось немного пострелять с ранеными, у нас тоже два появилось, но ничего, разоружили всех, после чего минеры двинули к шахте. Там тоже была охрана, но ее сняли разведчики с началом боя. Именно там и обнаружился первый пулемет в капонире с мешками с песком. Второй был чуть дальше, позиция на холме, много что перекрывала. Повезло, что разведчики хорошо сработали и японцы не смогли открыть огонь, а то мы бы двумя убитыми не обошлись. Последние были из тех, кто плац у казарм зачищал. После этого пленных казаки уже не брали, взбешены потерями были. Минеры сразу стали минировать, углубившись в шахту. Чуть позже казаки при обыске построек нашли в отдельно стоявшем сарайчике, он был далеко от построек, запасы динамита. И дело пошло веселее и быстрее. Пока парни собирали трофеи, перевязывали раненых, в этот раз были и убитые, двое, раненые японские солдаты, все равно продолжали стрелять. Уважаю. Сам я бегал то наблюдать за погрузкой, тут тоже лошадей и повозки добыли, то за минированием, старись не лезть мичману Карташову под руку. Парень опытный, это видно, мои советы, конечно, принимает, но и свой ум имеет. Когда мы удалились от шахт за километр, земля дрогнула и за спиной неярко полыхнула. Хорошо долбануло, пробормотал я. Там была разветвленная сеть шахт. Пришлось подумать, чтобы взорвать все разом, сказала стоявшая рядом темная фигура голосом мичмана Карташова. Это вы, мичман, молодец. По возвращению обязательно напишу на вас представление к награде. Не только на вас, на многих участников этой операции. А теперь уходим. Время в запасе есть, однако поспешим. У нас скорая встреча с отроком. Тем не менее, мы как шли, так и шли, взрыв на не помешал, да оборачивались на ходу, комментируя увиденное, но не более. Раненые, а их было шестеро, передвигались на повозке, там же были тела погибших. Те, кому повозок не хватало, почти бегом шли за ними. По времени, мы не то что не успевали, шли с опережением графика. По пути к нам присоединилась та тройка, что охраняла постояльцев. Уже светать начало, так что вовремя. Доложились они своему командиру, а уже подъясал у мне. Там тоже норма, как время подошло, оставили всех пленных связанными и двинули на наше соединение. По плану, мы к обеду должны выйти в бухту, где располагалась рыбачья деревушка, захватим ее, сил для этого более чем достаточно и будем ждать полхода отрока. Глубины тут у берега приличные, тот может близко подойти. Однако благодаря внезапному появлению транспортных средств время стоило бы подкорректировать. К деревне теперь мы выйдем утром. Придется подождать наших. Что меня привлекало в этой деревушке, так это то, что несмотря на ее малые размеры, там находились склады. Не сказать, что большие, но в нашем случае приличные. Торговцы доставляли морем товар, дальше уже по земле развозили по всем окрестным деревням. В основном это был рис, но можно было что-то еще найти. Вот это продовольствие я и собирался прихватить. В принципе, пока у нас с ним проблем нет, но именно что пока, по примерным прикидкам Головизнина, что затеял проверку, у нас этого продовольствия, с учетом новичков, едва на неделю, стоит пополнить. Тем более пресной воды было дня на три, а у деревушки имелось пресное озеро с родником, тут многие воду пополняли. Конечно, грабить деревенских, а тут как ни посмотри, все так и есть, нехорошо, но делать нечего. Если встретим какое судно с нужным нам грузом, заберем, а пока нам и со складов риса хватит. В принципе, утешал я себя зря, как выяснилось, склады были пустые, рановато мы прибыли, следующая поставка должна была состояться дня через три. Ну да ладно, зато на другой сюрприз нарвались. Уже полностью рассвело, поэтому редкие встречные были шокированы, глядя на спокойно, но все же быстро идущих вооруженных русских солдат. Причем, как выяснилось, не все могли разобраться в национальной принадлежности, поэтому, заметив меня в японской офицерской форме, робко старались узнать, что это за подразделение, или не старались и проскальзывали мимо, видимо принимая за союзников. Любопытным я отвечал, что это английские кирасиры и прокатывало. Я не совсем опытный всадник, но старался соответствовать, тем более вон сколько наставников, так что учился. Я вообще всегда стараюсь научиться хоть чему-то. До берега оставалось не так и много, мы уже сошли с местной центральной дороги, на которой стоял тот постоялый двор, на более узкую, хоть и тоже неплохо укатанную, когда я заметил возвращение одного из разведчиков. Те верхом передвигались, тот доложил подъясаулу, а вот уже он с явно встревоженным лицом направился ко мне. Сам Елисеев в это время распекал Харунжева, что командовал авангардом, там порубили двух японских офицеров, что передвигались в двуколке, те и сами виноваты, за оружие схватились, но можно было это сделать более тихо. Хлестнул одиночный выстрел, вот подъясаул и помчался разбираться, все же я приказал идти в полной тишине, не на своей земле идем. К счастью, вокруг населенных пунктов не было, и этот выстрел остался незамеченным. В бухте у деревни японский миноносец стоит, выдохнул тот, натягивая поводья рядом с двуколкой, на которой я ехал рядом со своим готовым к бою пулеметом. Казаки уже вполне уверенно разбирались в типах военных кораблей, так что сомнений у меня не было, сказали миноносец, значит действительно миноносец. Только что он тут делает? Никаких подготовленных мощностей в деревне не было. За водой зашел. Вполне возможно. Видимо, я задал этот вопрос вслух, размышляя, поэтому услышал предположение от Елисеева. Может, отдыхают, может, задумчиво ответил я. А разведчики что? Как увидели миноносец, сразу выслали сообщение, чтобы мы не входили в деревню. Она тут рядом, обойти тот холм и можно спуститься к ней. В 3 километрах. Сотня стой, скомандовал я. Пока не буду точные разведданные, подождем. Если что, нас отрок поддержит, подождем его. А пока усильте разведку, при возможности нужно выкрасть жителя деревни. Я хочу знать, что японцы тут делают. Офицеры были у Елисеева опытные, сотня сошла с дороги, устраиваясь на отдых, были выставлены наблюдатели, секреты, даже пулеметы сняты и поставлены на главные направления, чтобы прикрыть на случай внезапной атаки. Наблюдатели были вооружены биноклями и контролировали окрестности. С десяток казаков, под командованием опытного урядника, ушли к деревне. Там овраг был удобный. По нему можно легко и незаметно добраться до деревни, даже днем. Лишь бы на деревенских мальчишек не нарваться, деревня хоть и небольшая, на три десятка домов, а их все же хватало. Долго ждать не пришлось, буквально через 40 минут два казака по оврагу притащили к нам первого языка, паренька лет 16, из местных. Мы в это время тоже зря не теряли, дорога к берегу была хоть и малохоженной, но все же движение на ней было, вон, перехватили местного торговца, что как раз скупал товар на берегу и развозил его по другим деревням. Секрет его остановил и спеленал, отправив к нам. Сам пожилой торговец нам без надобности, так что загрузившись на крейсер, оставим тут, сам развяжется, или помогут. С языком я общался недолго. Тот особо не скрывал ничего, с удивлением нас размаривая, так что выпытывать у ровесника ничего не пришлось, действительно без пыток обошлось, хотя сотник и начал готовиться, оказалось, он в этом дока был. И что он сказал, командир? Поинтересовался Елисеев, который всю мою беседу с молодым рыбаком простоял рядом. Это не из-за нас. Ночь, помнишь, ветреная была, когда мы шахту брали. Еще бы. А на море сильное волнение, для миноносца это серьезное препятствие, тем более старого проекта. Третий класс. Рухлядь. Японцы их для береговой службы используют. Как называется? Названия нет, номерной. Французской постройки. ХМ, а что если нам захватить его? Правда, боевой ценности он не представляет, да и минные аппараты имеют другой калибр по сравнению с отроком, то есть фактически одноразовый, но можно что-нибудь придумать. Позвать ребят, чтобы описали, где тот стоит и как. Не требуется, от рыбака уже все узнал. Хотя нет, зови, уточню кое-что. Захват миноносца прошел на удивление просто. О том, что был взрыв на шахте, да и о нас, тут не подозревали, не дошли еще слухи. Мы всех посыльных перехватить успели, трое связанных в одной из повозок лежат, в другие стороны слухи пошли, а в эту благодаря нам нет. Миноносец имел небольшую осадку, так что спокойно покачивался у пирса, где обычно стояли рыбачьи баркасы, джонки или грузовой лихтер. Местным еще повезло, не у всех были такие склады на берегу, соответственно и не до пирса им, вытащил джонку на берег и нормально. Строй в три десятка казаков, что шел по дороге к берегу, привлек, конечно, внимание местных, но поглядывали без узнавания, рыбаки просто не знали, кто мы. Часовой на пирсе у борта корабля забеспокоился, но было поздно, слишком близко он подпустил неизвестный воинский отряд. Еще и английские винтовки его с толку сбили, у самого на плече такая же висела. В общем, выстрел, что снял часового, и казаки, бегом преодолев оставшееся небольшое расстояние, стуча сапогами по доскам настила пирса, взяли корабль на абордаж, сразу же заняв на палубе оборону, пока остальная сотня, цепью, появившаяся на холме, прочесывала деревню. Большая часть экипажа была на берегу, в единственной и небольшой корчме обнаружилась, так что особо искать их не пришлось, разве что двоих из постелей вдов рыбаков вытащили. Капитан миноносца спал в своей каюте, там его и обнаружили, разбуженного и как раз встающего. Склады действительно были пусты, как мне доложил возбужденный и радостный Елисеев, захват миноносца в зачет сотни пойдет, поэтому всех пленных отправили туда, даже тех, что по дороге перехватили. То, что склады пусты, я знал, парнишка язык сообщил. Посмотрев на миноносец, к нам как раз подкатил караван повозок, где командовал мичман Карташов, указал ему на японца и приказал: «Принимайте командование». «Есть», — козырнул тот, блеснув глазами. Все же это был его первый корабль с самостоятельным командованием. Казаки повели пленных к складам, а мичман, забрав всех подчиненных, вместе с ним их было 9, и стал изучать миноносец, распределяя людей по местам. Плохо в том, что машинной команды у него не было, все моряки были минерами, с минными аппаратами быстро разобрались, с 37-миллиметровыми пушками тоже, а вот в машинном отделении мичману пришлось самому спускаться и на примере показывать, как закидывать уголь в топку и держать давление. В деревне Елисеев командовал, а когда заметили дым на горизонте, мне сразу сообщили, по времени это как раз должен был быть отрок. Я направился к причалу, пройдя на палубу боевого корабля. Вахтенный, он уже был тут, сообщил командиру корабля о моем прибытии, и Карташов, что с помощниками изучал запасы на борту, тут же выскочил наружу. Выслушав доклад, я кивнул и, осмотрев миноносец, спросил: «Ну как вам приобретение?» «Честно, командир». «Валяй, выкладывай». Мои странные и незнакомые словечки у местных уже в притчу вошли, даже ожидали, что еще такое я выдам, но в этот раз мичман на незнакомое слово не обратил внимания, главное, понял его смысл. Тот начал описывать состояние миноносца, упирая на его боевую ценность. «Да все понятно, рухлить. Если не утопит противник, сам утонет. В принципе, нормально. Я решил использовать миноносец в разовой акции. Сейчас подойдет Головизнин, с него вам передадут механика и несколько кочегаров. Я уже опросил команду и от одного из офицеров узнал, что больше 20 узлов это корыто не дает, но больше нам и не надо. Где-то тут рядом в районе Кати находится такой крейсер береговой обороны, и вот что мы сделаем. Отрок в этой операции, к сожалению, не участвовал. Не моему сожалению, а экипажа и особенно командира, но тут я был непреклонен. Командир Така был достаточно осторожен и опытен, мог и не связываться с нами, а уйти под прикрытие порта Кати, где имелись береговые пушки. Немного, но все же, для нашего бронепалубного крейсера вполне хватит. Если попадут, конечно, однако так рисковать я не собирался. Отрок подошел к берегу, как мы и договаривались, в 12 дня. Конечно, Головизнин насторожился, обнаружив в бухте миноносец, но отметив, что мы спокойно ходим и ожидаем на берегу, двинул ближе. Правда, все же спустил одну шлюпку, пустив ее вперед, чтобы проверить. Разобравшись и убедившись, что мы действительно захватили старый миноносец, тот стал помогать в погрузке. Часть экипажа на лодках с бочками отправились за водой. Скоро с запасами пресной воды станет сложно, вот и решали все на месте. Возникла проблема лишь с Елисеевым и его сотником. Среди трофейных лошадей оказались настоящие произведения искусства, и даже в России такие кони стоили очень дорого. Ну не могли профессиональные лошадники их бросить. В общем, с некоторым трудом, под возмещенное лошадиное ржание, под скрип зубов командира корабля, их подняли на борт. Тот и согласился только потому, что казаки обещали, что сами будут убирать за лошадьми и кормить их. Корм на пару недель набрали, небольшой запас был у одного местного рыбака из обеспеченных. Вернее, ранее был, реквизировали с началом войны на нужды армии, а запас корма остался, вот его и взяли. Я лишь посмеялся на их просьбу и махнул рукой, не став препятствовать. Однако это все была обычная суета. Команду миноносца пополнили, так что оба боевых корабля покинули бухту и быстрым ходом двинули в сторону Кати. Если Така и укрывался от ночной непогоды, то только там. План мой приняли и одобрили, никаких возражений я не встретил. Тут или профессионализм мой растет, или, что более вероятно, авторитет мой был столь высок, что возражать молодые офицеры просто не смели. Да, думаю, второй вариант более верный, судя по их поведению. С каждой удачной операцией этот авторитет мой рос как на дрожжах, даже я это замечал. Проблема с началом операции была мелкой. Дело в том, что с рассветом американец с моего разрешения отправлялся в свободное плавание, его задача поработать на транспортных коммуникациях противника, топя все, что держится на воде, а именно на наш угольщик, и я планировал возложить всю тяжесть предстоящей операции. Конечно же, старый крейсер береговой обороны на ситуацию в этой войне погоды не сделает, никакой славы от его потопления не будет, корыто оно и есть корыто, однако все же некоторую ценность для нас он имел, а именно достаточно современное вооружение, полученное после последней модернизации. А это 4 мощных крупповских 152-мм пушек, 6 пулеметов и 2 торпедных аппарата, схожих по калибру с теми, что стоят на отроке. Почему-то эти аппараты все военные моряки, большинство стран ставят на все, что может держаться на воде. Еще была пара 47-мм пушек, но особого интереса они для меня не представляли. Помимо пушек, был солидный запас боеприпасов. Мне чем-то нужно было вооружать свои будущие вспомогательные крейсера, и это то, что нужно. Продолжать разоружать отрок не хотелось. С одного такого вооружения хватит, чтобы снарядить 2 вспомогательных крейсера. Даже на третий что-то останется. Головизнин только пушки успел передать, хотя я велел также снять и переправить на американца один однотрубный минный аппарат с бывшего Талбота с запасом мин, но уже не успели, с пушками провозились. Думаю, по одному аппарату на каждый вспомогательный крейсер будет нормально. Все же тут большее значение имеют скоростные характеристики и палубная артиллерия. Мины пойдут лишь для того, если потребуется быстро потопить какое грузовое судно, на случай быстрого бегства или крайней нужды. Где занимается крейсерством американец мы знали, так что шли в нужную сторону. То, что Гаранин активно работает, было видно. Сначала нам встретились обломки и шлюпка под берегом полная людей, а чуть позже, отметив несколько дымов, обнаружили и американца. Тот стоял в паре кабельтовых от американского судна в пределах видимости с берега, сейчас на борту производился досмотр. Не повезло, даже я видел, что судя по осадке, судно пусто. Что ж, не пойман ни вор. Пришлось отпускать. Американец на полном ходу стал улепетывать, а я, когда мы подошли к нашему угольщику, вызвал к себе Гаранина. Пока мы общались, часть казаков перебралась к нему на борт, а то я так подготавливался к операции по уничтожению шахты, что американец пошел работать на японские коммуникации без абордажной команды, часть экипажа для этого была задействована, что не есть хорошо. Тот внимательно выслушал план операции, даже сделал пару конструктивных предложений. Вполне легко принятых мной, действенно-дельные советы, после чего тот отправился обратно на свой корабль. Мы уже все обговорили и теперь все зависит от мичмана. Кстати, он доложил по успехам в своей работе. За полдня, а тот вышел на коммуникации с рассветом, они потопили 6 рыбачьих бжонок, позволив командам добраться до берега, потом каботажную шхуну, как я понял, это были ее обломки и шлюпка под берегом, и вот встретился нормальный пароход, да и тот пустой американец. На этом все. Еще хотелось бы добавить. Запасы динамита, принадлежавшие шахте, мы использовали не все, довольно солидный запас привезли с собой, вот его часть и была отправлена с казаками. В случае, если на встречном иностранном судне будет обнаружена контрабанда, задача подорвать судно, не тратя и так небольшой запас артиллерийских снарядов. Карташов с Гараниным разыграли все как надо. Юрки и не сказать, что быстрый миноносец, маневрировал под градом снарядов, проходя в пределах видимости Кати, а за ним шел наш вспомогательный крейсер, скоростные характеристики которого вполне позволяли держаться за кормой японца. На миноносце развивался японский флаг, так что сомнений у наблюдателей на берегу, чей этот корабль, не было. Да и знали они его, тоже часто в Кати заходил. Уловка сработала. Когда группа актеров уже почти скрылась за мысом, из порта показался идущий на всех парах Такая. Да и команда миноносца смогла сманеврировать, обогнув вспомогательный крейсер русских стороной, и рванул навстречу японскому крейсеру береговой обороны, явно собираясь уйти под его защиту. Вот только проходя мимо идущего навстречу Такая, миноносец вдруг вильнул и почти в упор выпустил торпеду. Это было так неожиданно для японцев, что они не сразу среагировали, хотя команда и суетилась у пушек, готовясь открыть огонь. Торпеда попала в нос крейсера, вызвав обширные затопления. Вот тут началась паника, подстегнутая 4 пулеметами с миноносца, что выбивало команду старого корабля. От полного затопления Така спас американец. Тот быстро, но спокойно подошел к борту тонущего крейсера. Подойти к орудиям японским канонирам не давали пулеметы миноносца, и с помощью крепких тросов дал возможность старому кораблю пока остаться на плаву. Казаки стали быстро зачищать крейсер, перегоняя пленных на палубу нашего угольщика, устраивая их на корме, и матросы, мы усилили Гаранина сотней сотрока, уже работали на палубе японца, демонтируя все орудия и торпедные аппараты, через люки на палубу подавался боезапас. Уже длинные сигары мин стали подавать. Это хорошо, уж они точно пригодятся. Часть казематов была затоплена, но наши моряки в ледяной воде доставали снаряды и все равно подавали их наверх. Американец серьезно кренился, тросы скрипели натянутые как струны, с трудом удерживая Така, который полностью потерял плавучесть. Однако за 3 часа авральной работы, все что можно было снято и тросы перерублены. Така камнем пошел на дно. Глубина тут была значительная, так что остов затонувшего крейсера мешать судовождению не будет.